Ученый совет. Интервью с археологом, историком и этнографом Юрием Березкиным. В четвертом или даже в шестом классе я думал стать скорее географом. Но это такая была романтика, типа подводника, потому что я читал разные книжки. О желании стать географом и учителях. Постепенно я стал понимать, что вообще-то это не совсем то. И когда я понял, что мне интересна история, но история с естественным научным уклоном. Это потом мне стало интересно, действительно интересно, история искусства, вот такие вещи. А в то время, скорее, нет. Меня интересовала именно древняя история, археология. И когда я учился уже на археологии, то у нас была такая преподавательница Антонина, не помню отчество, Давыдова. Она была специалистом по гуннской археологии Забайкалья. Но при этом она читала курс археологии античности. И читала там не столько про, я не знаю, какие-нибудь там слои, танагрские статуэтки, там пестум, не пестум. То есть через нее как-то вот отложилось что-то. Я мог бы получить это от мамы, но с мамой уже был такой бесконечный конфликт, поэтому это немножко отвергалось. А вот ее роль, безусловно, была очень важна. Это не был главный преподаватель, который определил мое мировоззрение, но вот хотел бы ее отметить. Вот вы знаете, принято говорить, а кто ваш учитель? Конкретного учителя, наверное, у меня нет. Но все же на втором курсе к нам пришел преподавать историю, вернее, археологию Древнего Востока Вадим Михайлович Масон. И вот на фоне такой довольно скучной... я не буду никого ругать, собственно, они тоже были достойные женщины, но они рассказывали что-то мне плохо понятное, и главное, это непонятно было, куда это поместить вообще там. Культура шоссе, кажется, да? Ух, я до сих пор понимал, что знаю. А человек пришел совершенно блестящий, молодой, энергичный, и стал рассказывать про археологию Древнего Востока. Причем так, что стало ясно, зачем мы вообще работаем, что мы хотим, какие цели, задачи. Дальше после второго курса я попал сразу в экспедицию в Южной Туркмении. В первый же день мы нашли древние, храм, условно это храм, это монументальный центр, это там какой 21 век до нашей эры. И вот это, конечно, да, это сильное впечатление. В этом смысле масон мой учитель. Но были другие, в частности, люди, о которых гораздо менее известно. Один из них, Владимир Александрович Башилов, который был археологом, москвичом, он был первый, кто стал заниматься археологией Анд. Заниматься, естественно, чисто по книжкам. Но как это случилось? Хрущев поехал в Америку, и какой-то человек задал какой-то вопрос. Хрущев обернулся и спросил, вот что это. А ему сказали, у нас нет таких специалистов. Как нет таких специалистов? И, соответственно, Хрущев сказал открыть иностранную аспирантуру. И вот в Москве открылась аспирантура по иностранной археологии, и Башилов попал по Андам, а Гуляев попал по Мезоамерике. И вот это было довольно важно. Гуляев, нет, человек так, никак я с ним не сталкиваюсь, а Башилов – человек, который научил меня работать и мог ткнуть пальцем и сказать, вы что пишете вообще? Вы подумайте, что за чушь вы пишете. Вот если так не ткнут, то, конечно, ничего хорошего не будет. Был еще такой же человек, это Евгений Владиславович Зымаль. Он был заведующий отделом Востока в Эрмитаже. Был Луконин, но Луконин рано умер. Они оба рано умерли, потому что они блокадные дети были. И патроны разбирали, но Луконину выбило глаз и оторвало пальцы, а Зымаль так более-менее остался при своем. Но мальчики, которым было в годы блокады там 12-14 лет, они все рано умирали. Девочек это не касается. Я тоже ездил к нему в экспедицию. Но главное, что он тоже вот показывал, что вы делаете что-то не так. И самый замечательный случай, я его очень люблю, когда утром, 5 утра, там, в Шахринау, я взял миллиметровку на раскоп и случайно отрезал той, которую он приготовил для себя. Он говорит, почему вы отрезали от моей миллиметровки? Я страшно испугался, говорю, Евгений Владиславович, можно приклеить, можно даже пришить. Конечно. Вот, пожалуй, эти люди, да, они в моем вот таком профессиональном становлении, конечно, наверное, сыграли свою роль более чем кто-либо. Об исчезнувшем мире археологических экспедиций. Я чего не понимаю, как сейчас люди живут, не ездя в экспедиции. Ну, кто-то ездит, но дело в том, что сами экспедиции другие. Вот этот мир археологической экспедиции 60-х, 70-х годов, он исчез навсегда. Его нет, не будет и не может быть. То есть экспедиции, где никто и не воображал, что есть электричество, куда надо добираться там. Хорошо, если 2,5 часа на машине, а то сперва сутки на машине, 2,5 часа на лодке. Ну, вот это нормальная экспедиционная жизнь. И откуда просто так не выйдешь? И первая моя экспедиция – это была Хакасия, зона затопления Красноярского моря. Ну, это, конечно, это сильное впечатление. Я никогда до этого никуда не ездил. И мне очень повезло, Зоя Александровна Абрамова, вот еще один человек, она палеоличик, она умерла где-то, ну, я уж не помню, наверное, лет 15 прошло. И она вела нас как детей, которых надо воспитывать. Не детсадовских, а вот таких уж взрослых детей. Я там был, и были ребята, девушки из лесной этой самой академии. И я помню первые дни, мы забирали фероскоп, надо работать, а жарко же все вообще там. Перерыв, через 50 минут перерыв. Вот мы выбирались из роскома на четвереньках. Вот на четвереньках, мы не могли встать от усталости. Вот так и надо. Потом уже все привыкли, уже все хорошо было и нормально. Вот если этого нет, если нет некоторой жесткой руки в воспитании, это, конечно, неправильно. У меня нет жесткой руки, я плохой воспитатель. Но чтобы быть хорошим воспитателем, нужно так. Это для начала, а потом уже все нормально. Ну, это про Хакасию. А дальше, в тот же год я попал к окладнику на Дальний Восток. Но это отдельная история. Там интересно было не столько сама экспедиция. Там было две разных экспедиции. Первая мне не понравилась из-за отношений. Там, ну, неважно, эти люди были все гораздо старше меня. А вот вторая, именно Приморский край, там было захватывающе, конечно. Причем это был еще 66-й год, когда не было реки Киевка. Река называлась Майхе. Переименовали все потом. Когда не сорный дуб рос, а кедры. По кедрам вился лимонник. Лимонник – это отец этого киви. Киви вывели из лимонника. И женьшень там был. Ну, женьшень, конечно, это редко, но лимонник был нормальный. И сам факт, что ты попал вот в такое место довольно быстро, тогда за границу попасть нельзя было. Этого. Просто об этом даже никто не думал. А для меня Приморье, я же воспитывался на книжках Арсеньева, как и очень многие. И вот когда я ночью въезжаю в Владивосток на машине, это, конечно, сильное впечатление. Это как потом, я не знаю, куда, Сан-Франциско въехать. Вот примерно так же. А дальше моя самая главная экспедиция – это Туркменская. Туркмения – это каракумы, но это не песок, это такыр. То есть такыр – это такая сложная система, это… Когда алювий, когда с гор каждый год течет, текут потоки воды, несут глину, уровень равнин повышается на 4 миллиметра, и над этой равниной возвышаются холмы. И когда я туда пришел, я пришел пешком. Мне сказали 40 километров, все размыто, машины не ходят. Ну, я 60 километров, мне сказали 40, а там было 60. 60 я не прошел, там кто-то меня по дороге все-таки подвез. И вот уже к вечеру совсем я подхожу, и я думаю, куда же мне теперь идти? Я вижу какие-то горы, и мне не приходит в голову, что это искусственные горы, но не курганы. Это некоторые горы, состоящие из информации. Ничего, кроме информации, там нет. Все, что там есть, оставлено человеком. Это 27 метров культурных отложений, сколько там гектаров, я уж не помню, 50, что ли, может быть, меньше. И когда вот понимаешь, что, во-первых, это не копано, это вот мы начинаем что-то новое, ну, масон там копал предыдущее, что это Древний Восток, это не просто что-то, сейчас-то мне все, что угодно интересно, но тогда, что это Древний Восток, ну, не Шумер, конечно, но, в общем, ну, окраина Шумера, условно говоря. И когда вы работаете, и вы что-то находите постоянно, там нельзя не найти. Вы зачистили что-то ножом или копнули лопатой, вы уже нашли. Потому что там нет ничего, чтобы не было находкой. Там, когда вот мы приезжали, нас надо было учить копать сырцовую архитектуру. То есть отличать глиняную стенку среди глин. Если вы научились этому за 3 дня, значит, из вас будет археолог, который может копать сырцовую архитектуру. Если не научились и не старайтесь, все равно никогда не научитесь. Потом, немножко позже, это была Тува. Но Тува была для людей моего поколения из Петербурга, отчасти из Москвы. Ну, тот, кто не был в Туве, так он разве человек вообще? То есть это такое сообщество, которое уже осталось. Все знакомые обязательно бывали в Туве. Там было много экспедиций, она долго длилась. И мне повезло, я был с Владимиром Анатольевичем Семеновым. Это уже почти труба, почти каньон. То есть не почти, это уже каньон. Выше устья Хемчика. Ну, про Туву можно рассказывать тоже сколько угодно. О находках и мире свободы. Вот эти древние памятники Передней Азии, такие памятники есть от Болгарии до Пакистана, а больше в мире их нигде нет. Это те места, где люди жили столетиями, а иногда тысячелетиями на одном месте. Они строили свои дома из глиняных кирпичей. Поскольку обжигать там, в общем, это слишком накладно, да и зачем? Сырцовые кирпичи вполне замечательны. И вот, когда дом обветшал, его разравнивали, но его нижняя часть, нижние части стен, они оставались и попадали в эту засыпку, в то развал кирпичей верхних частей стен, со всем, что там было. И вот таким образом культурный слой растет и растет от одного строительного горизонта к другому. Плюс там какая-то зола, мусор, кости, что угодно, самые разные вещи. И в этом культурном слое, вернее, в основании этих стен, можно раскопать очень интересные вещи. Многие здания, ну не многие, а наиболее важные здания, они, по-видимому, сами в древности захоранивали. Они просто это разровняли, площадка ставит новый дом. Они это разравнивали после совершения каких-то ритуалов. Ну, в одном месте, например, это соседний памятник, не Алтын-ДП, куда я попал, а Илгын-ДП, там большое помещение, все засыпано обгорелым ячменем, валяются 2 младенца, которых, видимо, туда зашвырнули уже в мертвом виде. Множество разных предметов, ритуальных, неритуальных. То есть объяснить это вот так на пальце, конечно, невозможно, но я хочу сказать, что когда вы видите это первый раз, особенно когда вы открываете такие памятники, которые ни на что не похожи, еще никто не видел не просто этой комнаты, но и вообще таких комнат. Вот это, конечно, очень сильное впечатление. Это не только в Туркмении, то же самое в Иране, в Сирии, там, где угодно. Но конкретно мы работали вот там. Небольшая группа людей, у нас было 6 человек. И вот 6 человек – это огромный памятник. Мы понимаем, что мы открываем то, что никто никогда не видел. Потом, позже, мы с Наташей Скакун нашли вот святилище, там это золотая головка быка, ритуальные предметы, золотые бусы индийские, арабские. Ну, я не буду все перечислять. Причем, наверное, мы не понимали тогда в полной мере, что мы открываем. И более того, вот сам масон, который руководил раскопками, ну, он руководил, но он чаще бывал в Ашхабаде, чем на памятнике. Он понимал, конечно, но тоже не до конца. Это вот значение всего этого вот позже стало ясно. И там я проработал 25 лет. Ну, на разных памятниках, но тем не менее вот в этом районе. Это конечно, очень сильное впечатление. Кроме работы, да, Такыр, там, Мираж, Пыльная буря, это, конечно, интересно. Раскладушка улетает, спальник тоже улетает. Это не шутка, действительно улетает. Не каждый раз, конечно. Но потом к этому привыкаешь, что начинает только мешать. А интересно только работа. Уже после там 7-8 сезона только что вы открываете, это и есть самое интересное. А кроме Средней Азии, ну вот Тува, куда я попал немножко позже, первый раз в 1974 году, где совершенно другие условия, где прекрасная природа, это не Такыр, это огромная река, текущая в каньоне. Что такое каньон? Но это среди гор, ущелье, но не темное ущелье, ниже темное ущелье, а тут такое еще светлое. Лиственницы, невероятная красота вообще. Это и огромная быстрая река, которая переплыть, ну, наверное, можно, тебя вынесет куда-то там за 3 километра. Лучше этого не делать. Оттуда не выберешься просто так. Вот если что случится, так это долго. Слава богу, ничего особенного не случалось. там и дети были. В общем, это обстановка, которая сейчас, наверное, не бывает. Просто потому что сейчас есть мобильники, связь, вертолеты. Да ничего не было. Это действительно был вот такой другой мир. В каком-то смысле свободный. И когда мы туда попадали, конечно, это мир свободный. По крайней мере, в Туве, безусловно. Об обычном дне археолога. Мой рабочий день начинался в 4 утра. Я вам расскажу, это не каждый раз, но вот был один год, когда, ну, кофе не было, да, вот тогда ни кофе, ни чая, ведь это все дефицит был. И вот в туркменском селении я покупаю 2 килограмма кофе. Там он на 50 градусах лежал уже, но неважно, все равно это кофе. Вот я думаю, а что с ним делать-то? Он же в зернах. И я пошел и нашел ступку. Просто на поверхности. Других ступок не находили, но, наверное, есть. И вот каждое утро в 4 утра я брал этот кофе и хрумс, я его час этим пестиком молол. Потом час я еще пил этот кофе. Светает. Ну и весь народ в лагере знает, что раз я еще никого не бежу, можно спать. Ну, в 6 вот я иду будить народ. Дальше мы пьем чай и идем на раскоп. Дальше через полтора часа мы возвращаемся, завтракаем. Дальше мы снова идем на раскоп. В самую жару, конечно, никто не работает, это физически невозможно. Ну, а дальше все снова идут на раскоп, все уходит, я остаюсь. Ну, или не остаюсь, иду со всеми, это зависит уже от ситуации. Но, еще раз повторяю, самое интересное в экспедиции – это раскопки. Никакого костра там не было, там же нет дров, там только кизяк. Ничего такого. Но раскопки там были совершенно потрясающие. И вы знаете, что еще интересно? В Туркмении мы практически не пили. Вот мы брали ящик сухого вина, такая, другого шабаля не было. Нам хватало на 3 человек на 1,5 месяца. Ну, по нынешним временам вообще невозможно. А в Туве тоже не очень, потому что в этот каньон не очень-то и завезешь. Однажды привезли в Советский Союз 2 танкера алжирского вина. И оно везде продавалось. Ну вот мы его и пили немножко. Так устроен день археолога. Но это мой день был так устроен. У других людей другой. В европейской части, может, совершенно по-другому. И в разных экспедициях по-другому. Были экспедиции, где люди спивались просто насмерть. Вот просто насмерть. И все. Знаменитая история, как... Ну, это до меня было, это еще 50-е годы. Иркутская ГЭС. Один из отрядов. И через 2 недели они только заметили, что забыли лопаты. Ну вот, и такие случаи бывали. Так что археология очень такая, ну, разнообразная. Это зависит от людей, от места, от чего угодно. Ну, а сейчас она вообще другая. Она технологична, там, от спутника, не от спутника. Это совершенно другая наука. Поэтому я и больше ей не занимаюсь. О гробнице жрецов. В 1972 году я вернулся из армии. Я был 2 года в армии. Правда, это была такая служба. После ИСТФАКа я был лейтенантом и жил дома. Потому что там нет было места просто в воинской части. Это было, с одной стороны, нервно, потому что надо было в 4 утра бежать на автобус и добираться. Ну, неважно. С другой стороны, все-таки как-то я мог заниматься. Вот в 1972 году я снова попал в экспедицию. Масон уехал, и мы с Наташей Скакун нашли вот это... То, что потом называлось гробницей жрецов. Что это было на самом деле, сказать очень сложно, потому что точных параллелей нет. Это было, по-видимому, какое-то здание, может быть, изначально специального назначения, но по планировке обычное, только немножко больше. И вот в этом здании, в первой комнате нам находился алтарь, покрытый тканью, а ткань была покрыта лазуритовыми и какими-то там беленькими бусами. А рядом лежали... каменные предметы необыкновенной формы, которые появляются в Передней Азии, вернее, в Иране, неправильно сказать, не Передней Азии, в Иране, в определенных странах, где-то, ну, в 22 веке, наверное, до нашей эры. Это какой-то культ, только мы не знаем, какой. Совершенно необыкновенный, так не опишешь. Там же были золотые вещи, там же были бусы, там же была наборная плакетка с изображением Солнца и Луны, ну, и все угодно. В следующей комнате были ниши, в нишах стояли черепа. В общем, по полной программе, ну что еще вам хотеть? Мы, конечно, еще раз повторяю, во-первых, мы очень плохо это все раскопали. Плохо, безусловно. Мы не умели. И никого не было показать. Мы просто одни там были. Но когда мы это нашли, этот каменный предмет, а он не вытягивается, его надо, он же длинный, очень большой. И когда потом показала золото, эти рога быка, ну да, это сильное впечатление. Мы, конечно, так, но не всерьез, разумеется, 3 дня никому не рассказывали, решили, что мы убежим в Иран. Да нет, не могли, потому что там границы действительно не было, убежать можно было, но советские пограничники, они никогда не ловили перебежчиков на границе. Когда те доходили до иранской деревни, тогда они переходили в территорию Ирана, и там уже их убрали. Была какая-то рассказка, что старшина ушел в Тегеран в американское посольство. Но я не могу это проверить. И вряд ли это кто-то знает точно. Но это так, это просто миф поэтика. А в целом, конечно, это и действительно было выдающееся открытие. Не наше, мы были просто случайно. Но то, что мы волею судеб вот первое это увидели, это очень сильное впечатление. То есть мне как археологу всегда везло. Вот есть везучий археолог, есть невезучий. И это не совсем зависит от квалификации. Вернее, вообще не зависит. Я знаю людей, которые были не очень квалифицированы, но находили фантастические вещи. И люди, которые выдающиеся археологи, но ничего почти не находили вот такого. Это просто дело случая. Об интересе к Америке. Когда мне было 12 лет, в Эрмитаже была мексиканская выставка. Она на меня произвела впечатление. Причем интересно, что с самого начала я не сомневался. Вот Мезоамерика мне не интересна, мне Анды интересны. Про Анды я ничего не знал, потому что никто ничего не знал. В Советском Союзе ни литературы, ничего. Но тем не менее, вот мне очень хотелось. И когда я поступил на ИСТФАК, то я подумал, ну чем заниматься, чтобы иметь отношение к Америке. Палеолит Сибири. Ну, это ближайшая. Вот первая экспедиция, почему я ехал в Хакасию, там палеолит Сибири. Когревская культура. Скребло раз на 12 тысяч лет назад. Но потом я попал на Дальний Восток, и Алексей Павлович Окладников, известнейший археолог, гений археологии, это я могу просто засвидетельствовать. Он меня потом, конечно, не помнил, таких мальчиков к нему много подходило. И я попросил, вот, Алексей Павлович, я бы хотел заниматься Америкой. Он написал на обрывке газетной бумаги своему приятелю в отделе у нас здесь, вот такой-то, значит, юноша. Не ругай его, если он слишком поздно вернулся из экспедиции, потому что вот он был у меня. Слишком поздно для кафедры. Мы всегда возвращались не к 1 сентября и даже не к 1 октября, а кто когда сумеет. И вот отсюда я попал в отдел Америки, но дальше мне было очень интересно. Но вот первый импульс, да, я хочу заниматься Америкой, потому что это экзотично, потому что Анды так необыкновенно, там все это. Отсюда я испанский язык пытался в школе уже учить. Но дальше от масона я узнал волшебные слова хасуна и халаф. Это культура переднеазиатская. И понял, что это как минимум не менее интересно. А дальше в то время, то есть конец 60-х годов, самое начало 70-х, была такая так называемая московско-тартусская школа семиотики. Ну, все знают там Иванов, Топоров, хотя и не только. Они ездили в Тарту, точнее, в Кярику, это недалеко от Тарту, где вот свободные люди, они хотели что-то такое новое создать. Вот это поколение после оттепели, вернее, не после, они возникли в связи с оттепелью. И они отказались от вот этого марксизма в том виде, потому что он был совершенно чудовищный, неприемлем даже в первом приближении. Но что именно они хотят, они не знали. И все зарубежные теории, которые возникли между 1918 и 1958 годом, вот они вместе так вот старались как-то перемешать, перемолоть, освоить. И их статьи, опубликованные в тех тартовских сборниках, они на нас произвели неизгладимое впечатление. Задним числом сейчас, да уже давно, я понимаю, что ну, не все там было правильно, скажем. Много фантастики разной. Но они писали необыкновенно и хорошо, и отсюда интерес к мифологии. Но к мифологии не мистика, а к такой конкретной, к реконструкции. И когда я уже освоился, я еще учился в ИСТФАКе, но я уже освоился с отделом Америки, я стал писать дипломную работу по иконографии культуры Мачика, она же Мочи, это север побережья Перу, но это где-то 3-7-8 века нашей эры. И там потрясающее искусство. Даже считается, что из всех художественных стилей древности этот стиль наиболее близок к нам. То есть он легче всего воспринимается, он понятен. Вы попробуйте поймите, что там изображено на сосудах майя. Ничего не поймете. Что изображено на каких-нибудь рельефах ханьских гробниц Китая. Но если вы знаете хорошо китайскую мифологию, вы, наверное, поймете. А так тоже не очень. А Мачика, там все понятно. Если это лиса, это лиса. Если это бог в лучистом ореоле, то, наверное, бог солнца. Ну вот все такие вещи. Они изображали сцены из мифов. Вообще в древности никто сцены из мифов не изображал. Изображали сцены из ритуалов. Но, по-видимому, во время этих ритуалов они копировали, воспроизводили действия мифологических существ. И поэтому на росписях они этих существ изображали. И вот отсюда я стал читать книжки там по мифологии, ну, вернее, просто по культуре, по нарративам, как это правильно сказать, индейцев Амазонии и Анты, я смотрю, похоже же, явно тоже. А вот почему тоже, это уже стало интересно. Ну и потихоньку мой интерес сместился от иконографии. Я бы с удовольствием дальше и занимался, но она исчерпаема и, кроме того, требует доступа к музейным коллекциям. Каким коллекциям я мог попасть? Я фотографировал картинки из книжек на подоконнике. И где-то, ну, я не знаю, может, в 1980 году у меня была очень недолго, буквально несколько месяцев, самая большая коллекция изображений Мачика. Это точно. А потом все это, куда я и где американцы, которые взяли это в свои руки, стали ездить по музеям, современная фототехника. И тут я понял, что, конечно, мне не угнаться. Для того, чтобы заниматься Америкой, надо жить в Америке. Никакого другого выхода нет. Ну и тогда я перешел в Институт археологии, работал там, вот копал на ЛГНЛИ, на ЛТНДП. Но Америка-то мне была все-таки интересна. Не хотелось бросать. И вот потихонечку я уже занимался не иконографией, а стал собирать эти мифологические тексты. Тогда не было, естественно, компьютера, это просто сколько экземпляров. 5 машинописных экземпляров, да, вот больше нельзя. А мне это расставлять во много папок, и надо приходилось дважды перепечатывать. И в результате, ну, у меня стало складываться что-то вроде базы данных. Я еще так сам не понимал что-то. И только уже в 90-х годах, после поездки в Америку, я ездил в 92-93 годы, я встречался с какими-то людьми, там кто-то мне что-то советовал. Вот после этого я стал уже создавать вот ту базу данных фольклора и мифологии потихонечку, которая теперь, можно сказать, создана, хотя она бесконечно будет обновляться и дополняться. О том, как собирать мифы отдаленной страны. Знаете, для того, чтобы собирать мифы, не надо быть там. Все тексты публикуются. Ну, небольшая часть можно кого-то попросить, вы там записали, но это не очень существенно. А тексты публикуются. Причем даже если бы я был там в Бразилии, Гватемале, то все равно я бы пользовался публикациями. Я же не буду индейца Киче сам опрашивать. Это редкий специалист, который знает язык. То есть всегда работаешь с текстом. Поэтому где я нахожусь физически, здесь, на Северном полюсе, где угодно, неважно, главное, чтобы было рабочее место, компьютер и все прочее. Дальше, что надо, это знать язык. Потому что если у вас только английский, вы далеко не поедете. Из меня плохой лингвист. То есть, в смысле, я плохо языки воспринимаю на слух. По-английски я легко говорю, но я на конференции иногда не все понимаю, что рассказывают. А уж американское телевидение вообще не понимаю. Но читаю, да, читаю я о многих языках, потому что насколько их нужно, настолько их я и читаю. Европейских. Я пытался учить японский, но просто японский – это не эстонский, не голландский. Вот так не выучишь. Он легкий, но там письменно сложно. Поэтому азиатские языки я, конечно, не могу. А европейский – это все вполне. И благодаря этому, если у вас нет вот этого языкового барьера, и там вам что итальянский, что португальский, это, конечно, очень ценно. И другая вещь очень важная. Поскольку мне нужно все, вот мне нужны все книжки, все публикации, просто все. Это очень удобно. Потому что все книжки рано или поздно приходят сами. Их кто-то пришлет, где-то кто-то даст, какая-то PDF-ка прилетит. Все прилетает. Не надо дергаться. Все будет. В крайнем случае, там кого-то спросите. А раз вы не занимаетесь поисками, я не знаю, в очереди в библиотеке, там, 3 дня на это потратите, то у вас много времени, это довольно эффективно. Вы можете одну книгу, но если не за день, за два проработать, и все в порядке. Так что вот. О первой поездке в Америку. Первый раз попал в Америку в 90-м году на Аляску. Это был международный конгресс. Я очень благодарен, что меня туда включили. Причем попал я туда из проведения сперва на остров Святого Лаврентия в Савонгу, Это где-то 80 километров. Самолет больше похож на мотоцикл, летит на высоте 100 метров. Вот одна льдина, вторая льдина, третья льдина. Вот Америка. И когда я поставил левую ногу из этого, не кабины даже, я не знаю, как это назвать, то было интересное впечатление. Я посмотрел. Нет, мир не перевернулся. Он не перевернулся. Как интересно. Я поставил вторую ногу. Он все равно не перевернулся. И ко мне подошел первый американец эскимос таможни. Ну, дальше мы в Ном перелетели, там, Энкридж и Фэрбэнкс. В Фэрбэнксе я подружился с людьми, которые не имели никакого отношения к археологии, они были биологи. Действительно, подружился, они были старше меня. И они все 90-е годы нам помогали. Что самое главное, они нашим детям прислали куклы Барби. И вот куклы Барби – это было такое сверхоружие. Для их престижа это было очень важно. Особенно, когда они попали в эстонскую школу потом, когда меня долго не было. А там, ну, какие-то дети, они по-эстонски, естественно, говорили, но они чужие. И куклы Барби защищали, повышали их статус. Ну, и не только куклы Барби. Они мне вообще книжки мне присылали, и вообще много чего. А большая поездка – это по Айриксу, и, кроме того, там получил другой еще грант. И в итоге она длилась долго, я посетил очень много где был. Но я не был в Атланте, я не был на юго-востоке, и я не был на северо-западе. Но вот северо-восток, Чикаго, Калифорния – это да. И это и встречи с людьми, это и сам факт того, что ты там присутствуешь, ты видишь эти города, ты видишь это конечно, совершенно фантастическое впечатление. Причем учтите, что сейчас, конечно, не было бы такого. Во-первых, есть интернет, но, скажем, 5 лет назад, ну, 10 точно. Какая проблема поехать в Америку? Пожалуйста, покупайте билеты и поезжайте. А тогда это было все не так. И вот это то, что мир вот так открывался, вот эти ворота, вы как в кино вот так идете, это очень сильное впечатление. Потом я уже был в Санта-Фе 3 или 4 раза. Санта-Фе – это север Нью-Мексико, это первый город на территории Соединенных Штатов, это испанский город. Там оказался очень хороший губернатор, который в конце 19 века, даже в середине, наверное, он издал закон, по которому все постройки в Санта-Фе должны быть в стиле индейцев Пуэбло. Такие как бы глина, то есть не как бы, ну, они, теперь это уже не глина, теперь это какая-то из чего-то другого. Но выглядит это как глина, такая немножко оранжеватая, неважно, там 4 этажа или сколько. Пуэбло строили хорошие дома. И весь город вот такой, в стиле Пуэбло. Самый дорогой город Америки, но он, может быть, самый красивый. Об эксперименте длиной в 15 тысяч лет. Первая проблема, вот именно историческая проблема, которая мне была интересна, это, конечно, заселение Америки. И, строго говоря, она никуда не делась, потому что эта проблема такая, ну, монументальная. Это одна из главных проблем мировой истории. И я объясню, почему. Не только, ну, интересно, кто куда пошел. Это, конечно, интересно. Но вот было такое представление, оно называлось эволюционизм, особенно в 19 веке, но оно отчасти сохраняется едва ли не до сих пор. Что вот человеческая культура, вот она развивается согласно каким-то законам. Сперва палеолит, потом там неолит, потом феодализм, капитализм и так далее. И вот в 1980 году я запомнил этот момент, и сразу запомнил, я стоял на Алтын-ДП и думал, вот то, что я вижу перед собой. Сырцовый кирпич, там, медное орудие, это все так. И то, что я знаю по книжкам в Перу. Там тоже есть и сырцовый кирпич, и медное орудие. Но я же вижу, что это вообще никакого отношения друг к другу не имеет. Стадиально, как бы стадиально и при взгляде с Луны, наверное, похоже. Но конкретно это все иначе. То есть человеческая культура не развивается по подписке. Вот мы подписались развиваться вот так, вот от палеолита к тому, что мы с вами здесь сидим, и так и будет, ничего подобного. Могли бы сидеть совершенно в другом месте. Все могло быть иначе. И Америка – это такой эксперимент. Возрастом, ну, где-то 15 тысяч лет. Первые люди попали в Америку, ну, наверное, 15-16 тысяч лет назад. Всякие разговоры про то, что раньше, ну, может, раньше, когда будут доказательства, тогда и будут. Пока их нет. Заселение Америки, не считая Арктики, эскимосов, оно закончилось, ну, скорее 12 тысяч лет, ну, может быть, 10. И Америка дает вот такой пример, ну, почти полной изоляции, очень интересно. Это вот зачем вообще заниматься изучением Америки? о мифологии и русской сказке в Северной Америке. Конечно, здесь есть и другие вещи, гораздо менее понятные. Но, например, мифология Амазонии, и вообще Латинской Америки, Центральной и Южной, похожа не целиком, там наборы мотивов, в каждой мифологии можно найти какие-то связи с разными местами, похожа на Меланезию. Австралию, Меланезию, ну, отчасти Индонезию. Вот где Меланезия, где Южная Америка. Причем не Анды, а туда, к Атлантике. И вот как это может быть? Ну, понятно, никто через океан не плавал, это полная чушь. А если бы кто-то доплыл бы, то мифологию бы не принес. И вот как объяснить? Мифология Восточной Азии имеет эксклюзивные параллели с Мезоамерикой. Вот просто вот, да, вот некоторые сюжеты, которые в Мексике, там где-нибудь, Гватемале, Панаме, Нью-Мексико, а с другой стороны, во Вьетнаме, Корее, Китае, вот там. А, скажем, мифология Сибири, она, понятное дело, имеет много сходства с мифологией Северной Америки. Чем дальше от Берингового пролива, тем дальше вот эти связи далекие, тем, скорее всего, древнее. Потому что люди продолжали туда идти, сперва туда зашли те, кто когда-то, не меланезийцы конкретно, но какие-то их родственники со сходной культурой, они жили вплоть до Берингоморья, они туда прошли, потом следующие прошли, следующие. Но если бы этим все кончалось, то это было бы не так интересно. И вот, когда стали собирать данные по Европе, довольно много параллелей между Европой и Америкой. Ну, сперва отказалось, ну, мало ли, все бывает случайно. Скажем, в древней греческой мифологии есть сюжеты, например, о борьбе пигмеев и журавлей. Журавли прилетают куда-то на юг, там живут карлики, и, значит, они с ними сражаются. Это у Геродота есть. Но не только. Такие же истории есть у североамериканских индейцев. Ну, отчасти и у южноамериканских. И вот когда данных по Европе стало много, действительно много, то есть это уже можно сказать, что там немецкий, французский, итальянский фольклор, они уже полноценно в базе данных, то оказалось, что существует десятки эпизодов и образов, которые известны, с одной стороны, в Западной Евразии, а с другой стороны, в Америке. А в Сибири их нет. Ну, по крайней мере, в Восточной Сибири. Вот как это объяснить? Вроде бы это объясняется следующим образом. Лет 5 назад генетики получили данные по ископаемым ДНК, выделенным из костей людей, относящихся к далекому прошлому, конкретно в Сибири. Янская стоянка – это низовье Яны, это 30 тысяч лет назад. Мальта – это 23 тысячи лет назад, это в районе Иркутска. Позже немножко по Китаю, более поздние памятники. Что оказалось? На что оказалось похожа Нижняя Яна? На Владимирскую губернию, на стоянку Сунгирь. То есть это люди, которые вышли из Африки 50 тысяч лет назад. 45 тысяч лет назад они достигли Северной Евразии. И они расселились от северо-востока Сибири до Европы. Это были, сказать, европеоиды не совсем правильно, потому что говорить о европеоидах, монголоидах для того времени, ну, как-то так, не совсем корректно. Но это были европейцы. А в Северном Китае начали в это время формироваться монголоиды. Они наши родственники, только они тогда же, 45 тысяч лет назад, разделились. Так вот, Сибирь – это мы. А потом, в Голоцене, там 10, особенно 6 тысяч лет назад, вот это первое население, оно было вытеснено. И люди с юга, из Маньчжурии, из Кореи, из Забайкалья, они все это так раздвинули, и вот они предки современных сибирских народов. Там, не знаю, юкагиров, тунгусов, якутов, вот всех. Чисто монголоид. И понятно отсюда, почему сходство мотивов в Европе и в Америке, а в Сибири нет. Оно было и в Сибири наверняка. Но в Сибири это все было вытеснено, и там возникла другая мифология, которая характерна, вернее, я говорю не о мифологии, а о повествованиях. Неважно, там про создание мира или про какого-нибудь хана, который с другим ханом воюет. Так вот, эта новая традиция, она вытеснила старую. А потом, по-видимому, уже гораздо позже, в результате тюрко-монгольских миграций на Запад, а может быть, немножко более ранее, скажем, царские скифы пришли из Тувы. Это по черепам совершенно очевидно. Так вот, они стали переносить это в Европу. В Европе осталось древнее что-то. Но в значительной мере европейский фольклор оказался под влиянием центральноазиатского. Почему можно так думать? Потому что в фольклоре Европы есть очень много такого, что нет в античности. Вот мы хорошо знаем мифологию Древней Греции. И многое мифологии Древней Греции сохранилось. Но очень много того, что есть в Европе, русские сказки какие-то, нет в Древней Греции. И вот когда я из Южной Америки стал обрабатывать данные, дошел до Северной, я вдруг смотрю, это действительно было поразительное ощущение. Я думаю, господи, так это же русская сказка. Но не целиком сказка, а эпизоды. Когда, например, ох, отец ведет сына в учение. Говорит, ох, выскакивает ох. И говорит, ну отдай мне его. Через год придешь. Через год влетает муха, этот превращается в его сын и говорит, тебе дадут задание опознать меня среди 12 голубей, там, жеребцов, собак, еще кого-то. Вот если я буду жеребцом, то имею в виду, я левым копытом на передней ноге пну о землю. Так вот это же у индейцев великих равнин. Там только среди бизонов. И только великих равнин. Этого нет не то, что в Сибири. Мало где есть. Это есть западная Евразия, дальше великие равнины. И вот таких случаев довольно много. Когда это один случай, один текст, один сюжет, ну мало ли что может быть, ну случайно. Но когда это многие десятки, это, конечно, уже не может быть случаем. Когда вы открываете такие вещи, это, конечно, захватывающе интересно. То есть вы понимаете, что вы нашли что-то такое, что до вас никто не видел. Это, конечно, не археология. Археология, если бы я мог бы в следующей жизни, я всем говорю, я не стал бы заниматься ни Америкой, ни мифологией. Я бы стал копать телли где-нибудь в Сирии. Я был бы археологом. И было бы это в 50-х, 70-х годах 20 века. Но это был бы такой 20 век, что Гаврилу Принципа в детстве порвали собаки, Ульянов утонул в проруби, а Гитлер кончил свои дни в дурдоме из-за передозировки наркотиков. Вот в таком мире я бы хотел жить. И в этом мире я бы был археологом, копал бы в Передней Азии. Это безусловно. О лошади и мифе о создании человека. В Индии, в Индии живут народы дравиды либо индари. Но там живут еще другие народы. Бирманцы, там живут народы мунда. Мунда – это такие отдаленные, очень отдаленные родственники вьетнамцев, кхмеров. Когда-то они пришли с юга Китая. Они живут в Средней Индии. Там, где Ориссы штат, теперь Одесса, ну и поблизости. И там же живут еще некоторые дравидские народы, небольшие. Не тамилы, не телугу, а такие небольшие народы. И вот там история про то, как Бог создал человека. Он создал две человеческие фигуры, но пришли крылатые кони, их побили копытами. Почему? Потому что кони решили, человек будет сделан и нас запряжет. Поэтому они решили помешать этому процессу. Тогда Бог поставил собаку охранять их. Собака стала лаять, этих самых коней отогнала. Бог наказал коней, отобрал у них крылья и заставил работать на человека. Это мифология мунда. И вот дальше я вижу аналогичные истории у ваханцев, это памирские народы, у армян, у сванов. Что-то похожее есть в Авесте. Но это ладно. А дальше что-то похожее, без собаки, без лошади, но то же самое. Был создан первый росточек, а смерть пришла и нагадила, и потом там кто-то от этой смерти защищал. На Гнасаны, на Таймыре. Причем тут Таймыры, причем тут Индия. Но дальше этих текстов появилось больше. И вот оказалось, что, по-видимому, это некоторый миф о создании человека, скорее всего, распространенный в степях у индоевропейцев. Может быть, первоначальный и не у индоевропейцев. Кто там жил до индоевропейцев ранее 3-го тысячелетия в казахских степях, дело темное. Но кто-то жил. И вот эти люди с лошадью, они пришли в Индию, и принесли этот миф. Датировка примерно понятна. Я не буду вдаваться в детали, какие народы мунда когда разделились, когда первые мунды в XVIII веке туда попали, у кого этот миф есть, у кого нет. В общем, это сюжет, который должен был попасть в Индию. В Индии не было своих лошадей. То есть он пришел с лошадью. Где-то, не позже там, 14 какого-то века и не раньше 18-го. Но самое интересное, что у индоарийских больших народов его нету. Он совершенно неизвестен. И почему-то он гоносаны вообще. Все эти народы жили по всем степям. И вот в середине первого тысячелетия нашей эры в степях произошла полная трансформация культуры. То есть иранский мир, мир восточно-иранских народов, саков, сарматов, аланов, был заменен тюркским миром. И вскоре после этого произошло распространение ислама. И что получилось? Собака из почитаемого животного, который в зороастризме, это, собственно говоря, лучше человека, собака и выдр, это вот ценность их бесконечна, она стала самым отверженным животным. И в результате возник другой вариант явно того же сюжета, который известен от Балтики до Амура, но прежде всего по всей Сибири и Восточной Европе. История там такая, что Бог сделал человеческие фигуры, пошел за душой, так же, как, кстати, в индийском варианте, пошел за душой. В это время пришел черт, а там собака сторожит, собака сторожем осталась. И он напустил мороз и подкупил ее теплой шубой, и собака его пропустила. И он оплевал эти фигуры, ну или там как-то еще испортил, но чаще всего оплевал. Поэтому люди смертные болеют. Бог вернулся, человеческие фигуры вывернул наизнанку, так что все слюни остались внутри, а собаку наказал, заставил служить человеку и есть там какую-то дрянь. Лошадь не фигурирует, потому что лошадь к этому времени стала хорошей. У тюрков и монголов лошадь не может быть плохой. Статус лошади в культуре тюрков и монголов такой же, какой у зороастрийцев, у иранцев был статус собаки. Вот все это переигралось, то есть сюжет очень похожий, но переменились роли. И вот когда я стал смотреть отношение к лошади у индоевропейцев, плохое там отношение. Скажем, у литовцев, конечно, черт может вселиться в любое животное, но конь предпочтительнее. Конь – это и есть, по сути дела, черт. У таджиков дев, который он принимает образ коня, в общем, в конюшню-то ходить-то опасно. И вот это отношение к лошади, к чему-то страшному и чужому, у индоевропейцев сохранилось очень даже. А у тюрков-монголов нет. Это довольно сложная история, в которую включены данные по мифологии, археологии, лингвистике всей Евразии. Но в итоге она очень красиво распутывается. Вот единственное, что нам не хватает, ну вот если бы могли бы забраться в конец третьего тысячелетия до нашей эры куда-нибудь в южноуральские степи и посмотреть, что же они там рассказывали. Но это, к сожалению, мы не можем сделать. А так все хорошо ложится. И вот мне самому очень нравится эта история. О том, для чего нужна археология. Вопрос не в моей профессии, а вопрос в фундаментальной науке. Совершенно неважно, заниматься ли палеонтологии пермского периода или квантовой физикой или темной материи, чем угодно. В нашем мире до середины XIX века у людей была точка отсчета – религия. Религия, под которой понималась не только вера в Бога, чтобы под этим не понимать. Я тоже верю в Бога, но не так, естественно. И это вообще не про то. Для создания мира нам Бог не нужен. А они до XIX века, особенно до середины, они ничего не знали. И то, что сказано в Библии, в Ветхом Завете, ну вот так и было. И вот когда наивная вера была утрачена, это было вообще довольно опасно. Потому что когда утрачиваются вот какие-то основы, для того, чтобы иметь устойчивую картину мира, мы должны об этом мире знать. Естественно, это знание бесконечно. Никогда не будем знать всего. Но чем больше мы знаем, тем мы чувствуем, я, по крайней мере, себя устойчив. Я с трудом понимаю, вот 100 лет назад, всего лишь 100 лет, не было не только известно про заселение Америки, Господи, прости, или там про какой-то выход из Африки, это вообще на моих глазах происходило. Не было известно красное смещение, неизвестно было, что галактики разбегались, никакие фермионы, бозоны, ничего еще-то не было. Тот мир, который у людей сейчас, я говорю о людях, которые интересуются, он не то что многообразнее, интереснее. Он все время расширяется, как наша Вселенная. И вот именно ради этого и стоит знать. Безусловно, не потому, что это дает практическую пользу. Практическую пользу это дает, но это не цель. Это просто, ну, такое следствие. Ну, слава богу, хорошо. Потому что если бы не давало практической пользы, то было бы очень легко от этого избавиться. Очень многие люди бы, если не большинство, я не знаю, вообще бы запретили науку, отказались бы от нее. Вполне. Но не могут. Ракеты летать не будут. Вот ракеты летать не будут, бомбы им будут взрываться. Благодаря этому запретить науку нельзя. Хотя ситуация менялась, но власть придержащие, они как-то не очень сознательно, но чувствовали, что если мы отменим фундаментальную науку, то дело кончится плохо для них. для них конкретных долю, кончится плохо. Понимает ли это сейчас? Что-то я сомневаюсь. Ну, о том, как заинтересовать школьника. Я бы рассказал, если школьнику в принципе интересно, что было в прошлом, если ему не интересно, ну тогда это дохлый мат. Я занимаюсь историей. Причем, как надо заниматься историей? Надо понимать, что у нее происходило. То есть не брать конкретную биографию какого-то князя или конкретный могильник. То есть заниматься-то мы можем князем и могильником, это да. Но все должно быть на каком-то широком фоне. Чтобы представлять почти без преувеличений все археологические культуры мира, все языки, все этнографические группы, не надо учить их. Это совершенно нелепо. Надо представлять главное, что было. Вот вышли люди из Африки. Одни пошли на северо-восток, другие на юго-восток. Все, уже история начинает формироваться. Дальше, которые пошли на северо-восток, поделились на предков китайцев и предков европейцев. Тоже понятно, что ж такое. И так далее. Дальше появляется центр культуры, культурогенеза, цивилизации в 11-м тысячелетии до нашей эры, может быть, и раньше, в Передней Азии. И чуть попозже, а может, пораньше, смотря как смотреть, Восточная Азия. Дальше мировая культура – это взаимодействие Восточной Азии и Западной Евразии. Все. Вот если вы эту основу понимаете, то вы легко все привесите, все другие факты. Вам не надо учить всех французских королей. Запомните, что Франциск был первый тогда, когда работал Боттичелли и Савонарола был. Ну, все, дальше у вас все примерно соединится. И школьнику про это легко объяснить, что он не поймет, что люди вышли из Африки, дальше был Китай, была Западная Евразия, поймет, конечно. Я ему скажу, что я вот этим и занимаюсь, только на материалах не археологии, которые я, естественно, должен знать, а на материалах обработки фольклорных текстов, которые сами совсем про другое. Но в сумме они дают информацию, которая важна для понимания истории. Это легко объяснить. И более того, мне кажется, что если человек чем-то занимается и не может объяснить, вот, грубо говоря, что вы открыли. Вот если нельзя объяснить школьнику, что вы открыли, ну, тут я не знаю как. Это, по-моему, какая-то ошибка. О самом трудном в работе. Когда-то мы все, нас поставляли в колхоз. Ну, в совхоз, на самом деле. Нам очень повезло. В общей сложности я там отрубил год, наверное. Но это был не картошка осень, это было лето, сено, финская граница где-нибудь. То есть, ну, не считая, что это была государственная барщина, все-таки условия были очень милые. И вот мы там как-то заговорили, вот сейчас появляется фея. Вот что бы ты хотел? Первый вопрос, конечно, понятен, чтобы кончилась советская власть, это ясно. Третий, ладно, это у каждого свой. А второй – знание языков. Для меня знание языков – это, ну, главное, что вообще может быть. Потому что сколько языков ты знаешь, столько у тебя жизни. И даже если там, я не знаю, я не считаю, естественно, по-турецки, но грамматику я знаю, там, слов 200 знаю, и то хорошо. Вот по-венгерски я не знаю ничего. Это меня, честно, сильно раздражает. И вряд ли когда-нибудь узнаю. И по-арабски тоже ничего не знаю. Главная проблема вот в моей работе – это, конечно, языки. То есть то, что я не знаю сам китайского, ладно, японский, но китайский знать очень надо. Это очень плохо. Если бы я в детстве меня учили, ну, никто же не думал, что меня музыки учили, что я совершенно не хотел. И не играю, я не музыкант. А вот если меня учили с детства языкам, это да. Вот это, к сожалению, уже назад не раскрутишь. Вот самое плохое – незнание языка. Все остальное – это, в общем, так. О самых счастливых моментах. Вот я вам говорил про все находки, но, конечно, это всегда сопряжено с каким-то ощущением эйфории, ну, разумеется. При этом вот у меня жена часто говорит, ну что вообще, ты занимаешься своим делом, что ты еще хочешь? Это так, но это и не совсем так, потому что 95% времени – это работа. Я хочу чай пить, а еще лучше алкоголь. Я понимаю, что нельзя. Соответственно, работа требует усилий, как любая работа. Но она должна давать какой-то выход. И вот когда она дает выход, это разумеется. А если говорить вообще, что было самое счастливое, я не говорю про личные отношения, это было два самых, совершенно точно, самых счастливых момента моей жизни. И они так и остались. Об одном я сказал уже, когда самолет сел на острове Святого Лаврентия, а другой – август 1991 года. И я был в Эстонии. Я сразу же отправился назад, и вот я сижу на автовокзале в Тарту. Ну, люди уже понятно, уже все, вопрос решен. И они там ходят, что-то, я сижу уже до автобуса, и у меня вот перед глазами все плывет, абсолютно все плывет, потому что я понимаю, что я дождался чего-то такого, на что я не рассчитывал. Над материалом работали интервью Анны Красильщик, звук Егор Ананько и Мика Голубовский, редакторы Дарья Герасименко и Анна Красильщик, выпускающие редакторы Ирина Костарева и Александр Гришин. Полную версию интервью читайте в разделе «Журнал» на сайте arzamas.academy.